«Это и есть то, чего я так ждал?» Хэмонг Хван вздрогнул, играя в руках шариковой ручкой. Последнее время он целиком сконцентрировался на испытании Арка. Несмотря на то, что он никогда на самом деле не видел его, отчеты позволяли косвенно испытать всю игру. Арк был словно вымышленный герой из романа, из-за чего Хэмонг Хван испытывал чувство удовлетворения, потому что никто в отделе планирования не знал о нем. После того, как случится большой инцидент, Арка точно все заметят. Он искренне верил и надеялся, что вскоре большое событие должно было произойти. И это случилось. Он захватил Сильвану и стал лордом. Ему удалось принять участие в осаде, одолеть Алана, да еще и бета-тестеров. Хэмонг Ву думал, что это была чистая удача, но Хэмонг Хван, прочитавший предыдущие отчеты, считал иначе. «Я с нетерпением жду этого отчета. Но когда тот все таки прибыл, его ждало разочарование, поскольку все было невероятно кратко. Из-за определенных обстоятельств Темный Дэм стал отдельной группой атаки во время осады, в то время как гильдии Рассвет Клинка и Гермес вели боевые действия в критических условиях, для него появился шанс, чтобы стать лордом. Он даже сразу признался, что будет не в силах удержать замок во время следующей осады. Там не было упоминания о схемах заговора и коррупции, что произошли. Хэн Ву начал осторожничать, поэтому написал все по минимуму, и из-за того, что было написано так мало, глава отдела планирования Хэмонг Ву не обрадуется. Хэмонг Хван был просто обескуражен. Конечно, ситуация должна быть такой, но... Поскольку это был Арк, он ожидал увидеть в отчете действия настоящего героя. А оказалось, что он даже не хотел защищать замок. К сожалению, этот отчет означает, что он, безусловно, будет ликвидирован после первого раунда отбора. Уже прошел один год с тех пор, как компания начала вступительные экзамены, но до сих пор не было ни одного кандидата, который бы отвечал требованиям Global Access. Конечно, они также не ожидали, что все это будет длиться целый год, и им приходилось выплачивать экзаменуемым по 1,5 миллиона вон в месяц, а кандидатов было 2000 человек. Ежемесячно улетало в никуда целых 30 миллиардов вон, но если рассматривать доходы корпорации Global Access, это была скромная сумма, но когда речь шла о бизнесе, они не могли позволить себе это на постоянной основе. Осуществлять инвестиции в кандидатов с низким уровнем ожиданий нет смысла. Поэтому старшие руководители сказали, что лучше предпочтут вкладывать средства в людей, которые имеют высокий потенциал. Из этого следует решение, что в ближайшие несколько месяцев кандидаты подвергнутся тщательному наблюдению, а потом произойдет отсев половины кандидатов. Отдел планирования должен быть готов, поэтому к плану всяческие задержки не допускаются. Это было официальное уведомление из главного офиса, которое было получено совсем недавно. Однако отдел планирования уже исследовал всех отчисляемых кандидатов, Арк был одним из них, поэтому Хэмонг Хван ожидал очень многого от этого отчета. Но из-за того, что позиция лорда была отобрана, сейчас осталось только несколько месяцев. Произойдет ли какой-нибудь инцидент, который заставит изменить взгляд отдела планирования? «Эй, ты видел видео, размещенное сегодня утром?» — крикнул ему Хэмонг Ву. «А, видео? Значит, не видел. Сейчас скину». Когда он подключился к сайту через полученный адрес от Хэмонг Ву, это оказался информационный сайт, связанный с Новым Светом. «Нажми и посмотри». Хэмонг Ву указал на область видео. В течение нескольких часов, как оно было загружено на сайт, просмотры сделали эту новость взрывной. Название было «Реалистичные сцены сражения». Несмотря на то, что просмотров было много, на самом деле таких видео были тысячи, показывающих каждый день. Так почему глава отдела поднял такую шумиху? Хэмонг Хван нажал на видео со странным изображением. Оно было снято при помощи мобильного телефона, поэтому качество оставляло желать лучшего. Но оно не могло не привлечь внимание людей. Так же, как и в названии, содержание представляло из себя сражение в темном переулке 1 против 4. Это не отличалось от общего контента, но после того, как вовлеченные люди обменялись приветствиями, начали происходить и правда захватывающие действия. Сначала один получил по челюсти, а затем коленом был отправлен в полет, но кульминацией оказался полный крученный удар ногой вокруг тела, который попал по противнику. Он был также известен как ветряная мельница. Это был сложный и тяжелый удар, который редко встречался в сражениях. Видео закончилось спустя 1 минуту, когда молодой человек убежал в соседний переулок, но он однозначно оставил сильное впечатление на окружающих. Если это не была постановочная сцена, то это требовало значительного количества навыков. Под видео уже были 1000 комментариев. «Круговой удар был крутым! Ты дурак, это точно постанова! Может, промо какого-то фильма? Да какая постанова, я тоже там был! Но что случилось с парнем после? Чувак, тебе стоило снимать до конца! Что дальше?» Хэмонг Хван был озадачен после прочтения комментариев и спросил. «Ну, здорово. Но разве они не разместили это видео в неправильном месте? Это не все, смотри дальше. Да?» Хэмонг Хван передвинул область просмотра при помощи мыши и вскоре понял, почему это видео было размещено на информационном сайте про новый свет. «Разве главный парень в видео не похож на этого персонажа?» Затем человек прикрепил под своим комментарием следующее видео. «Это же...» Хэмонг Хван видел это видео десятки раз. Это был тот самый хит, который был горячей темой обсуждения в интернете последние несколько месяцев. Кульминация ивент-задания в новом свете. Видео показывало игрока, который успешно одолел босса Вальдераса. Когда видео было размещено, среди людей было много разговоров, был ли главный герой NPC или игроком. Но Global Access не имел доступа к серверам, поэтому информацию достать было невозможно. Благодаря этому Хэмон Каву должен был появляться на телевидении и каждый раз придумывать отговорки. Хэмон Кван смотрел на видео удивленными глазами. Одно из них было просто быстро двигающееся видео, снятое на мобильный телефон, в то время как другое показывало размытый игровой экран. В обоих нельзя было полностью разглядеть главного героя. Тем не менее, на первый взгляд, контуры лица, строение тела и прическа являлись удивительно похожими. Кроме того, их поведение также очень сильно походило друг на друга, от угла размахивания ногами до движения рук. Такое явно было бы трудно сымитировать. «Возможно, видео уже было отправлено в лабораторию для анализа изображения. Вероятность, что это один и тот же человек, 82%. Это не может быть совпадением. Я уже посмотрел», — сказал Хэмминг Ву и сжал кулаки, ведь ему пришлось носиться как угорелому в течение нескольких недель, пытаясь найти игрока, который сражался против Вальдераса. Тем не менее, проблема заключалась в том, что он не был зарегистрирован в Зале Славы. Хэмминг Ву думал, что он, возможно, был NPC, поэтому решил сдаться на полпути, но теперь, спустя несколько месяцев, он наконец-то нашел зацепку. «Хэмминг Ван, игрок, который был лордом Сильвана в тот день, каков его ID? Вы про Арка? Несмотря на то, что должен был прийти его отчет, ты ничего о нем не упоминал. Но...» Хэмминг Ван почесал голову и рассказал краткое содержание отчета. Хэмминг Ву просто рассмеялся, поскольку уже знал его. «Я говорил тебе. Он не был напрасно добавлен в список игроков на отсеивание. Но хорошая причина все таки была. В любом случае, у меня нет интереса к нему, поэтому, пожалуйста, поищи человека в этом видео с этого момента. Я не хочу больше сталкиваться с подобным инцидентом. Он сражался с Вальдерасом, поэтому он должен быть где-то рядом». «Как?» «Сражение подняло шумиху, поэтому полиция, возможно, уже вмешалась. А еще может быть человек, который мог записать видео с более лучшим качеством. Так что проверь другие информационные сайты. Независимо от того, что произойдет, если ты обнаружишь этого человека, непременно получишь компенсацию. Однако ты должен скрыть тот факт, что Global Access заинтересованы в этом, поскольку публично считается, что человек, победивший Вальдераса, — это NPC. Понимаешь, о чем я?» «Думаю, понимаю». Хэмминг Ван бросил отчёт Арка, который держал в руке, на стол. Хэмминг Ву не знал о том, что человек, которого он искал, и правда был под его носом. А теперь Хэмминг Ван тоже начал свои поиски совсем в другом месте. На самом деле это было печальное зрелище, которое, как всегда, доказывало неудачную судьбу кое-кого.